Глава седьмая. Хет-трик. Длины полотенца едва хватило, чтобы обвязать его вокруг головы. И теперь у Федора на лбу красовалась уменьшенная копия замысловатых узелков Наины Киевны. Травы, выдержанные некоторое время в кипятке, налитом в железную эмалированную кружку, были приложены к шишке под повязкой и действительно помогали. По крайней мере, осторожное прикосновение к месту ушиба уже не отдавались болью, да и ощущение тяжести в голове куда-то делось. «Так вы в болоте живете?» Федя вертел в руках ту же самую кружку с еще одной порцией трав и время от времени прихлебывал горячий целебный настой. «Не вы, а она!» — поправил Котофей. «А в чем разница?» «Безграмотность!» — проворчал кот. «Ну, не в топе же я обитаю!» — засмеялась Настя. «На болоте заимка. Я там с дядей живу. Он егерь в заповеднике». «Это тот кордон, что прямо от перекрестка?» «Нет, кордон — это кордон, а заимка — это заимка. Здесь ведь многие местные жители в заповеднике работают. В Дубове же вакансий так-то не очень много, и туристы к нам не часто заезжают». «Почему?» — удивился парень. «Хорошо ведь, природа, красота. Опять же, мне вот от города всего-то 4 часа электричкой. Ну, 5 автобусом». Вспомнил он свое путешествие. «Они предпочитают 8 часов поездом до столицы, а потом еще 4 самолетом. В Италию, там, в Турцию, в Египет». Котофей Афанасьевич скривил морду, продемонстрировав внушительный желтоватый клык. «Непопулярно нынче на родине отдыхать. Это если у кого денег ни на перелеты, ни на Отечественное море нет, начинает искать поближе и подешевле». Кот искоса с хитрецой посмотрел на парня. «Простите за бестактность». Писатель еще яростнее завертел в руках кружку. «Но вы кикимора?» «Потомственная», — с гордостью уточнила девушка. «А как же тогда?» «Что?» «Ну, как вы с людьми взаимодействуете?» Анастасия с недоумением посмотрела на парня. Кот фыркнул. «Он про твой вид». «Ах, это! Ну так ведь обычно меня такой и не видит. Девушка да девушка». «Волшебство?» У Феди загорелись глаза, будь то у ребенка, в ожидании чуда. «Тут я не специалист, в точности не скажу». Смутилась Настя и поглядела на Котофея. Тот вздохнул и пояснил. «Человек сам себе глаза отводит лучше всякого чародея. Чего не хочет, того и не замечает. А у кого-то попросту фантазии не хватает допустить невероятное». «Вроде говорящего кота?» «Мыслящего», — поправил тот. «Причем, заметьте, логически и даже, если угодно, абстрактно. Болтать и телевизор может, только ума в нем не на йоту». «Вообще-то платье — это ваша заслуга», — усмехнулась девушка. Федя оторопело повернулся к ней. «В каком это смысле?» «А по тебе не скажешь, что существо мыслящее», — съязвил Котофей. «Ну, в том самом. Это вроде волны». Настя пошевелила пальцами над своей кружкой, и по травяному отвару в самом деле пробежала от центра мелкая рябь, хотя и стол, и кружка оставались неподвижными. «Когда кто-нибудь похожий на вас оказывается поблизости, сразу чувствуется. А когда начинается сочинительство?» «Что начинается?» «Ну вы же сегодня что-то писали». Состраданием, словно к больному на голову, обратился кот. «Ну? Сделайте усилие, припомните». «Да помню я», — огрызнулся Федор. «Писал, ну и что?» «Ну и то. Слово, оно уважение требует». «Что написано пером, не вырубишь топором», — продекламировала Настя. «Как-то так. В общем, мы даже на заимке у себя встряхнулись, хотя и не рядом с Луговцом живем. А когда дядька меня в таком виде разглядел, смеху было. А разве переодеваться вам не позволялось? Все еще пытался разобраться парень. Как сказитель загадал, так и увидит, проворчал Котофей и принялся с интересом разглядывать выставленные Федором еще в обед на столе консервы. «Хотите?» — предложил писатель. «Тунец?» Впервые в голосе кота не слышалось подтрунивания. «Да, собственно, не стоит беспокойства». Федя молча протянул руку, повернул ключ на крышке и распечатал банку. Котофей быстро облизнулся. Настя метнулась к серванту, взяла тарелку и поставила перед котом. «Приятного аппетита!» Пожелали они в унисон, пока писатель вилкой выковыривал на тарелку куски консервированного тунца. Закончив, Федор замешкался, потом все-таки положил вилку на край тарелки. Котофей, впрочем, предпочел есть, как и любой обычный кот. Однако кикимора послала парню многозначительный взгляд, в котором читалось одобрение и уважение. «Благодарю!» Донесся в перерывах между укусами сдавленный бас. «Хорошо, вроде бы с вашим появлением все понятно». Вернулся к прерванному разговору писатель. «А можно теперь поподробнее насчет объяснений, убеждений и воспитаний?» Кот мельком глянул на него поверх консервов, но продолжал молча есть. Настя смущенно поерзала на табуретке. «Тут, в общем, такое дело. Ну, я же сказала, сочинительство, оно как волна. Оно мир вокруг меняет. Когда сильнее, когда меньше, когда совсем едва заметно. Иногда через время только». «Отложенный эффект», — пояснил Котофей. «Если б так было, в мире был бы бардак», — усмехнулся Федор. «Писателей сегодня развелось пруд-пруди. И не все Пушкины». «Да». «Белинских тоже хватает», — заметил задумчиво кот, присматриваясь к особенно крупному куску рыбы. «Если бы графоманов столько, и что, каждый мир меняет?» «Ну так-то в мире порядком не сильно пахнет, нет?» «Перестаньте!» Девушка даже пристукнула ладонью по столу. Мужчины смущенно умолкли. «Я же говорю, меняет по-разному. Какое-то вовсе не меняет, но в вашем случае есть важный нюанс. Вы яблоки ели?» «Ел», — растерянно подтвердил Федя. Наина Киевна угощала. «Старушка-веселушка, шутница-затейница», — в полголоса проворчал кот. «Это вы к чему?» «Он это к тому», — Настя одарила кота строгим взглядом. «Что ели вы, молодильные яблочки?» Федор торопливо оглядел себя, потом скептически поморщился. «Серьезно? И сколько лет я скинул?» «Вот славный бы из тебя, Иван, дурак получился», — заметил Котофей в перерывах между вылизыванием тарелки. «Жаль, вакансия уже занята». «Молодильные — это не значит омолаживающие», — уточнила девушка. «Наш визави, видимо, полагает, что и золотые яблоки гесперид из чистого золота с клеймом Госбанка», — усмехнулся кот. Кикимора повернулась на табуретке, будто отыскивая глазами веник. Котофей опасливо покосился на нее и снова занялся вылизыванием тарелки. «В общем, это как стимулятор для вашей фантазии». «То есть Наина Киевна мне их специально дала?» «Не без того». «Зачем это?» «Ну, вы же писатель. С яблоками ваши идеи становятся как бы живее, что ли, зримее. Да хоть на меня поглядите». Она раскинула руки, демонстрируя платье. «А оно не исчезнет?» — уточнил Федя. Девушка не без кокетства взглянула на него, изогнув вопросительно одну бровь. «Я из чисто научных соображений», — поспешил уточнить парень. «Оно уже написано. Не исчезнет». «Ой!» Федор чуть побледнел. «Тогда и...» «Да нет тут никаких несчастных влюбленных!» Не выдержал Котофей. «И княжескую усадьбы никогда не было». А легенды про болото, на то они и легенды. «Не переживай», — улыбнулась Кикимора. «Никто из-за вас по ночам прохожих убивать не станет. Хотя день-другой теперь туман стоять будет, и жутики всякие мерещатся». «Прошу прощения», — смущенно пробормотал писатель. «Я не нарочно». «С точки зрения науки...» Она снова кокетливо посмотрела на собеседника. «Это даже хорошо. Значит, есть талант сочинительства. Иначе бы особого толку от яблок не было». «А теперь у вас, к тому же, ключ...» Нетерпеливо вмешался кот. «Какой ключ?» «От избушки, разумеется». «Ну да. Наина Киевна отдала за хозяйством присматривать. Сказала, так положено». «Верно, сказала. Добрая она душа», — вздохнул Котофей. «Этот ключ», — снова заговорила Настя, — «он как бы и не ключ». «Или в доступной для вас форме. Это есть не совсем ключ». Кот, придерживая вилку лапой, слизывал с нее остатки консервов. «Я попросил бы», — прогнусавил Федя, и Кикимора с Котофеем удивленно переглянулись. «Гляди-ка, на лету схватывает», — не без уважения похвалил кот. «В общем, у вас тут теперь три в одном. Как это, бишь, в футболе называется?» Настя посмотрела на кота. «Хет-трик», — подсказал тот. «Ага. Есть талант сочинять, есть молодильные яблочки». «Наина Киевна запретила рвать в саду без нее», — возразил Федор. «А прорвать никто и не говорил», — уточнил Котофей. «И ключ тоже есть. Так что теперь...» Девушка сделала торжественную паузу. «Вы можете не только воплотить, но и воплотиться сами». «В кого?» — выпучил глаза писатель. «Баран, наверное, подойдет», — фыркнул кот. «В человека, конечно. Только тут вопрос неправильный. Правильные вопросы — где и когда? Вы про машину времени разве не слышали?» «Про машину слышал. А вот про то, чтобы кто-то путешествовал во времени, грызя яблоко и размахивая ключом от входной двери, ни разу». «Да, определенно баран», — словно бы рассуждая с самим собой, заметил Котофей. «Это же метафора, символ!» Не выдержала и Кикимора. «Вот она, ваша машина». Она указала на входную дверь. «Пока не проверю, не поверю», — заявил Федя. Желтые глаза напротив вдруг вспыхнули. И кот, встав передними лапами на стол, рявкнул неожиданно громко и строго. «Я тебе руки-то повыдергиваю, экспериментатор. Сперва научись, а потом уже пробуй. А то ведь как обезьяна с гранатой, честное слово. Да еще и за рулем гоночного болида». «Мы, собственно, отчасти затем и пришли», — торопливо заговорила Настя. «Чтобы вы по незнанию случайно не натворили чего-нибудь. Ну и...» — она замялась. «Чтобы, если согласитесь, кое в чем помогли». «Если месье Баюн не перестанет хамить», — начал было Федор, но Кикимора только хихикнула. «Не перестанет. Характер такой». «Тогда говорить не о чем», — отрезал парень. Девушка с некоторым разочарованием посмотрела на него. «А вы обидчивый, Федор Васильевич». «Какой есть Анастасия Александровна». «И это у кого еще характер, не сахар?» — хмыкнул в усы Котофей. «Федор Васильевич, вы не слыхали такого? Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом». «Не доводилось это к чему?» «К тому, что пистолет я пока не доставал. А если доброе слово грубовато звучит, могу извиниться за выбор лексики», — уточнил он, да нельзя изумленной Насте. «Не за сам посыл. Посыл правильный». «Ладно», — нехотя кивнул Федя. Извинения приняты. И с чем же вам требуется помощь?